Глава 47. Завеса. Однако, как не экзотичны были устремления когда-тошних бразильских адмиралов, и они, и наследники их должностей прекрасно ведали, что даже последний в мире линкор не всесилен. У него имелось прикрытие. Один достаточно мощный эсминец, купленный когда-то у Германии, и два фрегата бельгийского производства. К сожалению, придаточная участь национальных экономик южноамериканских государств не позволили ни одному из них создать свою собственную судостроительную промышленность. Естественно, бдительность большого северного соседа играла в этом далеко не последнюю роль. Так что в 30-х годах 21 века, как и ранее, желающий иметь хоть сколько-нибудь приличный флот, был вынужден дружить с большими и маленькими кораблестроительными странами. Три корабля максимальным водоизмещением 3000 тонн каждый – это немного. По крайней мере, в качестве эскорта столь тяжеловесного и важного странника, как Дон Кихот. И в принципе, лесная Бразилия, не ведущая сейчас войн и заключившая пятигодичное мирное соглашение с другим осколком некогда большой страны, вполне могла послать в прикрытие линкора еще кое-что. Но ведь пресловутое соглашение с США о 10-градусной широте нельзя списывать из внимания окончательно. Кто знает. Может, Штаты и закроют глаза на проникновение линкора. Но что будет, если к северу устремится целый флот? Все приданные Дон Кихоту корабли были в большой мере универсальны. Они могли сражаться с лодками и достаточно эффективно отражать налет авиации. Да и нанести ракетно-торпедный удар по надводным целям они тоже умели. По крайней мере, так предусматривалось при столкновениях с равными по статусу странами. Помимо того, у соединения наличествовало 4 боевых вертолета. И, кстати, геликоптеры могли выполнять не только противолодочную функцию. Авиация слабых стран многофункциональна, так что они в равной мере могли вести ракетный бой с летающим противником и даже служить специальным придатком 406-мм пушек старичка линкора, то есть становиться воздушными корректировщиками огня. Так вот, имеющиеся на вооружении Венесуэлы лодки не были атомные. Их скорость и время нахождения под водой являлись недостаточными для выполнения боевой задачи, по крайней мере в условиях мощного прикрытия корабля. Нужно было что-то делать. Что? К примеру, привлечь для нанесения удара по Дон Кихоту наземно базирующуюся авиацию. Однако правительство, владеющее последними на континенте запасами нефти, не собиралось ввязываться в широкомасштабную войну с мощным, к тому же граничащим посуху противником. Акция вывода из строя плавучего Идальго должна была носить скрытый характер. Планировалось сделать Бразилии щелчок по носу, достаточно увесистый, дабы она не слишком задирала этот самый нос и устремляла свои экспансионистские поползновения куда-нибудь южнее, например, в Аргентину. Ну так вот, главным прикрытием плана должно было значиться именно то ультимативно навязанное гринго соглашение о запрете на пересечение 10 градуса. То есть топить Дон Кихот собирались очень скромные герои-венесуэльские подводники, бесплатно дарящие подвиг Большой Северной Империи. Однако мифической приписки Соединенных Штатов для проведения операции было недостаточно. Кто-то должен был реально отвлечь корабли сопровождения.